Глава вторая. В Красном доме. Начальником губернского управления ОСПО был генерал-майор Хачикян Арарат Суренович. Он сразу же достал роскошную хрустальную бутылку бренди «Васпуракан» и лихо расплескал ароматный напиток по хрустальным же старинным фужерам. Симон подумал, что это обязательная традиция при вступлении в должность. Отказаться не посмел и, рискуя слегка потерять ориентацию в пространстве, начал крохотными глотками подтягивать волшебную терпкую жидкость. Однако голова удивительным образом прояснилась. «Хорошо», — улыбнулся Арарат Суренович, читая приятное изумление в глазах новобранца. «Здорово!» — кивнул Симон. — «То-то же! За великую Россию!» — провозгласил генерал, и хрустальные фужеры тоненько и мелодично прозвенели в огромном строгом кабинете шефа управления особой полиции по Кёнигсбергской губернии. Наверное, все кабинеты в этом доме были огромные и строгие. В нем испокон веку располагались какие-нибудь важные государственные учреждения. Какие именно, Симон, конечно, не знал, но отчетливо помнил, как еще 20 лет назад над угрюмым и тяжеловесным, похожим на древний замок краснокирпичным зданием на углу Альте-Пюлайер-Ландштрассе и Книга-Проде-Штрассе, а тогда еще Дмитрия Донского и Театральной, развивался триколор. Развивался он и теперь над Губоспо, называемым в народе просто Красным домом. Мария поминала, как венчал эту крышу алый стяг страны Советов. А родители Марии застали еще нацистский штандарт в те времена, когда соседняя улица называлась вовсе не Ханзаринг и не проспект Мира, а попросту Адольф Гитлер. Штрассе и выводила она на одну из главных площадей города — Гитлер-плац. Она же Ханза-плац, она же площадь трех маршалов, она же площадь Победы. Все это вспомнилось Симону сейчас в кабинете Хачикяна. И, в общем, неспроста, потому что генерал тоже начал свою торжественную речь с истории, только более локальной, органов госбезопасности. Историю эту Симон, в общем, знал, но новое краткое изложение выслушал с интересом. Во-первых, начиналось оно от царя Косаря, точнее, от царя Ивана IV Грозного. А во-вторых, все акценты были удивительным образом смещены относительно привычных. Малюта Скуратов и граф Бенкендорф оказались национальными героями, а народные заступники типа Разина и Пугачева, всевозможные заговорщики, включая декабристов и даже Пушкин, предстали не более чем вредоносными, а социальными элементами, просто хулиганами какими-то, посягнувшими на российскую государственность. Еще интереснее было с веком XX. Решительно развенчанный маньяк и душегуб Дзержинский в этих стенах вновь сделался кристально чистым борцом за правду. Но особенно неожиданно было, что давно канувший в небытие и ничтожный, по мнению Грая, Юрий Андропов изображался величественной фигурой эпохального масштаба. И даже один из недавних деятелей, начальник Всероссийской императорской тайной полиции, предыдущее название ОСПО, Кузьма Голованов, почитался здесь как едва ли не главный архитектор возрождения новой России. Трудно сказать, верил ли Хачикян всему, что говорил, но похоже было, что верил, иначе не дослужился бы до генерала. «С историей пока все», — завершил он. «А основные задачи органов на сегодняшний день таковы. Защита государственных интересов Российской империи, обеспечение внутриполитической стабильности и решительное противодействие важнейшим дестабилизирующим факторам организованной преступности и коррупции, терроризму и политическому экстремизму, экологическому и технологическому произволу, идеологическим диверсиям и разведдеятельности британских спецслужб. Симон с умным видом кивал, упорно борясь с подступающей зевотой, и вдруг в ужасе осознал, что не сумеет повторить, казалось бы, четкую и понятную формулировку генерала. Все слова были на удивление скользкие и незапоминающиеся. Неужели молодчики-малюты из Куратова тоже заучивали подобную белиберду? Вряд ли. Когда же это началось? — Ладно, — сказал Хачикян веско. — Через месяцок-другой мы будем формировать группу на курсы повышения квалификации. Там и позубрите теорию. А пока объясняю. Вас штабс-капитан Грай перевели на должность старшего оперуполномоченного отдела внутренней контрразведки управления особой полиции по Кёнигсбергской губернии. Звание у вас тут поручик. Симон про себя грустно рассмеялся. Непосредственный начальник, он же начальник отдела, подполковник Котов. Выше я, а еще выше Метрополия. Подразделение ваше структурно входит во второе главное управление КГБ. Вот все, что пока необходимо вам знать. Вопросы? Почему КГБ? Потому что особая полиция, СП, ОСы-ШМОСы, это все для прессы и для народа. А мы здесь, внутри, к переменам названий не привыкли. Сколько уж было перемен. А КГБ, оно и есть КГБ. И друг друга мы называем чекистами. Да, и, кстати, обращение принято между собой «товарищ». Прошу обратить внимание, товарищ Грай, никакого отношения к коммунизму и коммунистам это не имеет. Политически все мы формально или неформально члены имперской патриотической партии, но обязаловки нет. Парткомов и партийных ячеек, если вы знаете, что это такое, теперь в КГБ не существует. — Знаю, — сказал Симон, — в МВД пытались ввести. — Разумеется, — кивнул генерал. — Ну как же я забыл об этом? — Еще вопросы? — Понижение в звании. — Это не понижение. Поручик в органах — это никак не меньше подполковника в любом другом месте. А потом, вы же после отпуска выходите в свой родной отдел, в жандармерии. Нагрузки там будут существенно сокращены, но как ширма это место за вами останется на какое-то время. Пока только товарищ Бжегунь будет в курсе. Он давно наш невштатный сотрудник. А вы приняты в штат. Почему именно я? Такие вопросы, Симон, мы привыкли относить к области лирики, поэтому будем считать этот разговор законченным. А сейчас я представлю вам нашего товарища из Москвы, Микиса Антиповича Золотых. С ним поговорите. Может, что и пояснее станет. Хачикян нажал на какую-то кнопку на столе, и в кабинет вошел сухощавый человек в строгом костюме, но без галстука, с длинным носом и большими залысинами. Передвигался он порывисто и бесшумно, как охотничий пес. Симону сразу подал руку и отрекомендовался очень просто. Микис словно был обыкновенным агентом, а не представителем метрополии. Меж тем генерал Хачикян поднялся навстречу ему откровенно подобострастно. Глубоко посаженные глаза товарища из Москвы смотрели уверенно и спокойно. И, может быть, Симону почудилось, чуть насмешливо. Рукопожатие оказалось неожиданно вялым, что прозвучало в диссонанс со взглядом и походкой. Мелькнуло смутное воспоминание. Был в жизни Симона такой человек. Где? Когда?